Короткие новости. Финансовые трудности балетного театра. American Ballet Theatre, старейшая и крупнейшая гастрольная группа классического балета, недавно решила прервать полувековую традицию ежегодных продолжительных турне по стране. Коллектив, который в свое время возглавлял Михаил Барышников, намерен свести гастроли в Америке к недельной поездке в округ Ориндж в Калифорнии и к выступлению в Центре исполнительных искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Причина – накопившийся огромный дефицит. Правление группы, субсидирующие ее корпорации и принимающие города, отказались финансировать поездки. Труппа планирует проводить в год максимум 4 недели в турне по Соединенным Штатам, сосредоточив свое внимание на полностью субсидируемых гастролях за границей. В октябре 1992 года правление American Ballet Theatre утвердило в должности нового художественного руководителя бывшего танцовщика группы Кевина Маккензи. Директором театра стал Гэри Даннинг из Хьюстонского балета. Назначения состоялись после того, как American Ballet Theatre едва справился с самыми суровыми финансовыми затруднениями за 20 с лишним десятилетия. Положение было настолько острым, что в сентябре 1992 года театр дважды был не в состоянии выплатить жалование. Все идет по плану. Тракторы из СНГ. Приближаясь к пенсионному возрасту, Уильям Блэк не хотел разоряться на сложный агрегат для своей фермы площадью 100 гектаров под Нортвудом в Айове. Поэтому он купил за 13 тысяч долларов машину без особых затей, напоминавшую ему американские тракторы 20-летней давности. За год работы на новом тракторе серьезных проблем не возникало. Пришлось лишь поменять свечу зажигания. Зато расход горючего был на треть меньше, чем у американских тракторов аналогичного класса. Трактор, который приобрел Блэк, называется «Беларусь». «Покупая его, я чувствовал себя немного виноватым», — говорит Блэк. «Я бы предпочел купить американскую продукцию, но этот трактор был вдвое дешевле». «Немало фермеров из Айовы теперь не могут позволить себе купить новый трактор», рассказывает Кеннет Брэниан, уже продавший американцам около полусотни тракторов Беларусь. «Поэтому я решил предложить им хорошую машину, которую их выручка за урожай может окупить». Тракторы, выпускаемые 6 заводами в России, в Украине и в Беларуси, прибывают в Милуоки, Висконсин, и Новый Орлеан, Луизиана. Американцы ставят на них кондиционеры и вносят ряд модификаций с учетом местных условий работы. Предприятие Бреннина в Бруклине, Айова, одно из более 200 американских торговых представительств корпорации Belarus Machinery Inc. с центром в Милуоки. Это частная американская фирма, филиал московского ныне приватизированного трактор-экспорта, который давно продает за границу сельскохозяйственное, строительное и лесопромышленное оборудование. Предлагая свою продукцию по меньшим ценам, Belarus Machinery Inc. нашла свое место на американском тракторном рынке. Американское тракторостроение переживает тяжелые времена из-за спада в сельском хозяйстве. Все идет по плану. Нобелевская премия по экономике. Нобелевскую премию по экономике за 1992 год получил профессор Чикагского университета Гэри Беккер, изучающий рыночные стимулы в контексте человеческого поведения и социальных проблем. Это третья Нобелевская премия по экономике за 3 года, присуждаемая ученым Чикагского университета. Работы экономистов этого университета, ориентированные на решение острых современных задач, оказали за последние 50 лет огромное влияние на эту область науки. В решении Шведской академии наук о присуждении Беккеру премии в 1,2 миллиона долларов говорится, что он расширил сферу экономической теории, включив в нее аспекты человеческого поведения, до того составлявшие предмет изучения лишь таких дисциплин, как социология, демография и криминология. В своей первой крупной работе Беккер применил экономический метод анализа международной торговли к изучению влияния расовой и национальной дискриминации на рынок труда. Ну понятно. Ученый пришел к заключению, что дискриминация возможна только в условиях отсутствия совершенной конкуренции на рынках. Вывод, прозвучавший весьма неожиданно в 50-х годах, открывал практический путь к прогнозированию дискриминации и к реальным возможностям борьбы с ней. Беккер применил свои рыночные теории к различным аспектам повседневной жизни людей, от брака и преступности до иммиграции и университетского спорта. «Экономисты склонны отдаляться от проблем реального мира», отмечает коллега Беккера, экономист Джеймс Хэкман. Беккер возвращает нас к ним. Все идет по плану. На несчастьях не зарабатывают. Ураган Эндрю, обрушившийся на Флориду южнее Майами 24 августа 1992 года, разрушил или повредил 75 тысяч домов. Самым дефицитным материалом в зоне бедствия стала фанера, которой временно латали пострадавшие дома. Как и следовало ожидать, цены на нее разом подскочили. Предприимчивые частники бойко торговали строительными материалами, льдом и питьевой водой по бешеным ценам прямо из своих пикапов. Между тем, многие крупные компании решили не наживаться на бедствии. В частности, крупнейшая в районе Майами фирма строительных материалов Home Depot объявила, что будет продавать самое необходимое – обшивочную фанеру, кровельную дранку, толь и полиэтиленовую пленку – по себестоимости плюс транспортные расходы, то есть без всякой прибыли. Фирма установила предельные нормы продажи материалов одному покупателю по 25 листов фанеры, чтобы исключить спекулятивные перепродажи. Компании, подобные Home Depot, проявляют в подобных случаях корпоративную этику, предпочитая потерю нескольких миллионов долларов наживе на людском несчастье. Но здесь есть и деловой аспект. Потребители, хорошо помня, кто во время бедствия взвинтил цены, будут в нормальных условиях избегать, а то и бойкотировать стяжателей. Как сказал Керри Хендон из флоридского городка Хомстед, больше всего пострадавшего от урагана, даже потратив 50 миллионов долларов на рекламу, фирма Home Depot не смогла бы завоевать симпатии людей больше, чем сейчас. Home Depot, покупающая строительные материалы непосредственно у производителей, договорилась с крупными компаниями вроде Georgia Pacific о снижении цен на фанеру. Мы намерены долго торговать в этом районе, так что с нашей стороны это разумный шаг, заявил вице-президент Georgia Pacific Дэвид Мортенсен. Все идет по плану. General Motors меняет руководство. Важное событие в новейшей истории американских корпораций произошло в фирме General Motors, когда правление потребовало и добилось отставки председателя и генерального директора Роберта Стэмпела. Его пост, разделенный теперь на две должности, и другие ответственные места заняли представители молодого поколения менеджеров. Члены правления, не являющиеся сотрудниками компании, назначили председателем Джона Смейла, руководившего фирмой Procter & Gamble, а генеральным директором Джона Смита, возглавлявшего европейский филиал General Motors и сумевшего сделать его в 80-х годах опять прибыльным. Положение Стэмпела пошатнулось еще в 91-м году, когда выяснилось, что компания понесла самые значительные годовые убытки за всю свою 84-летнюю историю – 4,5 миллиарда долларов. После этого Стэмпел сообщил о намерении корпорации приступить к программе экономии, в рамках которой в 1995 году в Северной Америке предлагалось закрыть 21 завод по сборке автомобилей и производству запчастей. Это означало сокращение 74 тысяч рабочих мест. В декабре 1991 года правление выразило серьезную озабоченность решением Стэмпела и руководство компании растянуть сокращение на 3 года, вместо того, чтобы сделать все сразу. В апреле 1992 года недовольное правление сместило президента компании Ллойда Реуса, ставленника Стэмпела. Отстранение Стэмпела отразило усиливающиеся требования со стороны акционеров, то есть владельцев компании, держать руководство фирмы под более твердым контролем правления. Номинальная роль правления заключается в том, чтобы соблюдать за политикой компании. В прошлом, кроме чрезвычайных обстоятельств, например, при попытке другой компании приобрести контрольный пакет акций, обязанности правления были необременительными. Утверждать рекомендации генерального директора и определять ему жалование. За эти услуги члены управления получали примерно по 50 тысяч долларов в год и каждые 3-4 месяца обновляли свои автомобили. Но теперь руководителям фирмы не придется больше рассчитывать на согласие правления с каждым их решением. Увольнение председателя крупнейшей корпорации мира за плохую работу отзовется в директорских кабинетах всех американских фирм, сказал Нэт Риган, член правления Пенсионного фонда штата Нью-Йорк, второго по величине пенсионного фонда штатных и городских служащих. Многие такие фонды, владеющие крупными пакетами акций больших корпораций, стали требовать строгого контроля деятельности управляющих со стороны членов правления. Все идет по плану. Девушки обижены. Как показал недавний опрос, популярные женские журналы подрывают у читательниц уверенность в себе и самоуважение, заставляя их чувствовать себя некрасивыми. Рекламные объявления и фотографии в таких изданиях, как Glamour, Cosmopolitan, Redbook, рассчитанные на женщин в возрасте 18-34 лет, порождают у них комплекс неполноценности. Профессор социальной психологии Южно-Калифорнийского и Стэнфордского университета Дебби Тен, проводившая опрос студенток, выяснила, что хотя большинству женщин журналы нравятся за их информативность, снимки манекенщиц, устанавливающие почти недостижимые стандарты физической красоты, вызывают у них чувство горечи и досады. Опрашиваемые говорили, что глядя на рекламные фото, они лишний раз ощущают свои недостатки, а это только усиливало чувство неуверенности. Вес участниц опроса не превышал нормы согласно стандартным таблицам. Умом женщины понимают, что фотографии в журналах мод обманчивы, но эмоционально им от этого не легче, сказала Тен газете Los Angeles Times. Она отметила, что популярные журналы играют важную роль в процессе приобщения девушек к миру взрослых. Но, считает Тен, снимки в журналах не должны доминировать над статьями. Читательницам необходимо напоминать, что журнальные каноны красоты нереальны, что с помощью ретуши убираются любые дефекты оригинала. Все идет по плану. Спасти электронные библиотеки. Результаты исследовательских проектов, выдающиеся компьютерные программы, ценная научная информация, касающаяся прошлых полетов в космос, огромные объемы электронной почты – все это хранится в цифровой записи на бесчисленных магнитных лентах. И это богатство рискует оказаться мертвым балластом. Уже стало традицией периодически дублировать компьютерные записи для будущих поколений. Для хранения этих записей достаточно ничтожной доли той площади, которая потребовалась бы для обычных бумажных архивов. Однако, компьютерная техника развивается столь стремительно, что во многих случаях не остается компьютеров, способных читать старые магнитные ленты. Например, в лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института нет ни одного компьютера, который мог бы прочесть записи важных материалов 70-80-х годов. Алан Боуден, 16 лет проработавший в МТИ, разрабатывает сейчас систему для перевода информации с магнитных лент на современные компьютерные диски. Но это еще не полное решение проблемы. Дело в том, что со временем магнитные ленты портятся. В них происходят химические изменения. В частности, в плотно намотанных кассетах информация пропечатывается, то есть переходит с одного слоя на другой. Кассета, пролежавшая на складе более 10 лет, становится ненадежной. Даже новейшие оптические диски нельзя считать идеальным средством хранения. Они, конечно, более долговечны, однако маловероятно, чтобы оптические диски будущего соответствовали нынешним параметрам. Компьютерные архивариусы говорят, что хранение электронной информации имеет свою специфику, и что связанные с этим трудности будут лишь увеличиваться. Все идет по плану. Высшее образование по телевидению. Мария Кэсби, студентка Финикского университета Аризона, работает над магистерским дипломом по бизнесу у себя дома в Рестоне, Вирджиния. Расстояние между Рестоном и Финиксом 3800 километров. Система дистанционного обучения охватывает все большее число американцев. Речь идет о взрослых людях, желающих продолжать образование с помощью компьютера или телевизора. Почти половину всех студентов составляют теперь лица старше 25 лет. Многие работают на полные ставки. Семейные и другие обязанности не позволяют им посещать колледж. На помощь приходят компьютерные или телевизионные университетские курсы. Подобная система, однако, подвергается критике. Даже ее сторонники и преподаватели, и студенты жалуются на отсутствие личного контакта и прямого диалога с аудиторией. Но преимуществ больше. Транслируемые по телевидению лекции можно записывать и слушать в любое удобное время, а заложенные в компьютер задания можно в любой момент вывести на экран. Телевизионные или компьютерные студенты вносят плату за обучение, пособия и лекции. Семестровые работы можно передать на кафедру через компьютер или по факсу. В некоторых случаях дистанционных студентов обязывают приезжать на место для сдачи экзамена. Общественное телевидение передает учебные лекции по всей Америке уже более 10 лет. За это время число телестудентов увеличилось в 6 раз, превысив 300 тысяч. Кабельная телесеть «Университет расширения кругозора», охватывающая около 20 миллионов семей по всей стране, транслирует лекции из разных университетов. И хотя лишь некоторые из них выдают дипломы участникам дистанционных программ, многие университеты позволяют заочникам накапливать зачеты, учитываемые на выпускных экзаменах. А многие слушают телевизионные курсы просто из чистого интереса, не помышляя о дипломе. Все идет по плану. Радиостанция резервации. В юго-западной части Америки есть область, называемая «Четыре угла», где сходятся штаты Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Здесь на площади более 6,2 миллиона гектаров, плоскогорий и каньонов проживают 160 тысяч индейцев Наваха. Наследие разбросано на большой территории, и при условии, что только в 10% домов есть телефон, а многие не имеют и электричества, единственным средством связи в резервации служит радиостанция KNDN. За исключением обязательных позывных, непереводимых терминов и некоторых названий песен, все вещание ведется на языке индейцев Наваха. Программы станции, работающие 18 часов в сутки вот уже 16 лет, принимают 85% индейских семей. Как правило, здесь пользуются приемниками на батарейках. Передачи представляют собой смесь из новостей, музыки, бесед и объявлений. Радио таким образом выступает в роли центра местной информации и окна во внешний мир. В паузах между музыкальными номерами, в основном это стиль кантри-вестерн, бесплатно передаются самые разнообразные сообщения. Кто-то ищет надежного пастуха, больница извещает родственников пациента, что можно забрать его домой. Одни объявляют о танцевальном вечере, другие о пикнике. Член клана сообщает о похоронах соплеменника и так далее. В вестибюле радиостанции KNDN в Фермингтоне, Нью-Мексико, стоят два микрофона. Один открыт в эфир, другой подключен к магнитофону. Немало сообщений приходит сюда по почте и факсу. Покупательная способность Наваха обеспечивает станцию средствами, поступающими от радиорекламы, сельскохозяйственного инвентаря, автомашин, строительных материалов, продовольственных магазинов и услуг отелей и мотелей. Все идет по плану. Что происходит с рок-звездами, когда они взрослеют? Два последних альбома Бруса Спрингстина отражают перемены в его жизни. Брюсу Спрингстину уже за 40. Элизабет Вурцел. Брюс Спрингстин более двух десятилетий выступал перед аудиторией, становившейся все шире, преданней и фанатичней с выпуском каждого его нового альбома. Но похоже, что его розы уже отцвели, потому что продажи его двух одновременно вышедших альбомов «Человечность» и «Счастливый год» фирма Columbia пошла сразу не так хорошо, как ожидалось. Хотя сразу после выхода они заняли, соответственно, второе и третье место в списке самых популярных пластинок журнала Billboard и обещали стать платиновыми. Но после того, как прошел первый ажиотаж и все верные его поклонники купили себе альбомы, популярность альбомов стала падать, пока в конце концов «Счастливый город» не оказался в самом конце списка на 116 месте. Впрочем, продажи альбома несколько выросли после первого за 4 года турне Спрингстина по Америке. Журнал Entertainment Weekly отреагировал на этот низкий показатель, поместив на обложке черно-белый портрет босса, этого прозвища в 60-е годы, означавшего «самый главный, величайший», Спрингстин удостоился в начале своего творческого пути. С искореженным от муки лицом и заголовком «Что случилось с Брюсом?» В передовой статье недавнего номера журнала Rolling Stone такую критику назвали выпадом против Спрингстина, имея в виду некоторых злорадствующих по поводу провала босса. В какой-то мере, может быть, так оно и есть, но, по-моему, все же объяснять неудачу новых альбомов Спрингстина злорадством и желанием ему повредить было бы несправедливо по отношению к его верным поклонникам. Те, кто любит Брюса, и я в том числе, любят его так сильно, что единственное их желание – услышать как можно больше его великолепной музыки, чтобы еще больше любить его, и обычно раз в несколько лет они получают желаемое, как раз тогда, когда они чувствуют, что им просто необходимо, а для поклонников Брюса это не преувеличение, зарядиться свежей дозой его музыки. Но каким-то образом выпуск «Человечности» и «Счастливого года» не дал обычного эффекта. Относительную неудачу последних работ Брюса хочется объяснить ошибками в оценке рыночного спроса или изменением демографического состава любителей музыки. Но настоящее объяснение гораздо проще. Это не очень удачные альбомы, по крайней мере по стандартам самого Спрингстина, и они не затрагивают слушателей так, как его прежние песни. Как сказал мне один знакомый, слушать эти пластинки примерно так же скучно, как смотреть чужие фотографии, снятые во время отпуска. Красиво, но неинтересно. Меня ведь там не было. Особое умение Спрингстина находить контакт с публикой создавало у нас, его поклонников, ощущение, что мы там, вместе с ним. Каким бы социальным и экономическим слоям общества мы не принадлежали, слушая Брюса Спрингстина, мы все становились друг другу братьями, переживая его страдания и славу. Единственный раз в жизни я слышала, как 20 тысяч человек согласно пели в унисон. Это было на концерте Спрингстина в Филадельфии в 80-м году. Все пели первый куплет и припев его популярной в то время песни «Голодное сердце» почти без приглашения Спрингстина. Какая сила была тогда в его песнях, которые мы все считали своими. Но теперь не то. Выпустить даже один посредственный альбом было бы достаточно плохо, но ожидать, что публика расхватает сразу два альбома, написанных без вдохновения, это уже слишком. Это удивительно для Брюса Спрингстина. В интервью с музыкальным редактором журнала Rolling Stones Джеймсом Хэнке Спрингстин говорит, что выпуск этих пластинок был связан с трудным творческим процессом, напоминавшим скорее ремесло, чем искусство, и что его главной заботой было как-нибудь закончить эту работу. «Вначале мне просто было нечего сказать», признается он. «Я мог только перебирать старые. Мне нечем было петь. Я начал с небольших упражнений, потом пытался записать что-нибудь в стиле соул, попытался сделать вариации на уже существующие поп-структуры. Вот примерно так я и работал над альбомом «Человечность». Там много, в некотором смысле, общих мест. Это была тяжелая работа. Иначе говоря, создание этого альбома потребовало будничного труда, от которого Спрингстин в свое время ушел, занявшись сочинением музыки. Он говорит, что одно время даже подумывал вообще не выпускать альбом «Человечность», поскольку считал его лишь мостом к более удачному материалу альбома «Счастливый город». Быть может, здесь уместно будет вспомнить его историю, поскольку для понимания творческого пути Брюса Спрингстина, возможно, больше, чем для любого другого современного исполнителя, история его жизни исключительно важна. Сравним для контраста его с другим идолом Бардом. Тот факт, что Боб Дилан, еврей из Хиббинга, штат Миннесота, приехал в Гринвич-Вилледж, чтобы стать еще одним Вуди Гатри, а вместо этого стал немытым чучелом, как называла его в своей песне его прежняя любовь Джоан Баэс, это интересная подробность для поклонников Дилана. Но это никогда не было существенным для понимания его художественного видения или его музыки, поскольку любая его пластинка, как и любая его песня, воспринимаются как сами по себе, так и в общем контексте других его работ. Распространенный миф о Дилане исходит в основном из его женоненавистничества, человеконенавистничества, отчужденности и странной неприязненности. Документальный фильм Пенни Бейкера «Не оглядывайся» о концертном турне Дилана по Англии 65 года создает образ трудного, несносного человека. Боб Дилан всегда был исполнителем, держащимся на дистанции от своей аудитории и занятым своими странными делами в своем собственном странном мире. Хотя многие его песни автобиографичны и печальны, во многих других он выступает как некий панк-рокер, чья презрительная насмешка, вспомнить хотя бы извительное высокомерие его песен «Точно 4-я стрит» или «Как катящийся камень», гораздо ближе к стилю Джонни Роттена, чем к чувствительному шансонье Джеймсу Тейлору. В отличие от него, Брюс Спрингстин – хороший парень, настоящий американец, такой, который всегда подвезет вас, если вы голосуете на дороге. Одного моего знакомого он и вправду подвез. Для своих поклонников он всегда был настолько ярким символом доброты и порядочности, что многие из них были шокированы, когда стало известно, что Спрингстин изменял своей первой жене Джулиане Филлипс с певицей из своей музыкальной группы Пэтти Шеалфа, на которую он потом женился и которая родила ему двух детей. Правда, события разворачивались не совсем в этой последовательности. Хотя его песни представляли его сложным и часто неуверенным в себе человеком, все же от него не ожидали таких поступков. Сама мысль о том, что Брюс в жизни может совершать поступки, недостойные Брюса в его песнях, что в жизни он может изменять жене, утверждая в то же время в песне «Туннель любви», что нужно уметь жить с тем, над чем не можешь возвыситься, была большим разочарованием для его поклонников, чем какой угодно поступок Боба Дилана. За исключением, конечно, выпуска серии плохих альбомов и его перехода в секту возрожденных христиан, например. Для многих Брюс был последним бастионом неподкупности. Человеком, который мог стать рок-звездой, жить в Беверли-Хиллз в имении стоимостью 14 миллионов долларов и в то же время оставаться простым парнем, одним из нас. Спрингстин вкладывал в свои песни столько личного, что если он не нравится вам как человек, а не герой своих песен, вам не может нравиться и его музыка. Даже представить себе Брюса Спрингстина вне его собственного специфичного контекста, он вырос в городке Фрихолд в центральной части Нью-Джерси, но развивался как личность в музыкальной среде океанского побережья этого штата, значило бы отрицать сущность его творческой личности. И тем не менее, человек, выпускавший эти последние альбомы, вырван из своей среды. Он отрезан от своих корней и родных мест, где впервые открыли и полюбили его поклонники. Хотя он появляется иногда неожиданно в «Каменном пони» или в некоторых других клубах Эсбери Парка, чтобы выступить с популярными местными группами молодых музыкантов, он и здесь уже чужой. он даже променял свою группу и Street Band, бессмертно выступавшую с ним с начала 70-х, в составе которой был его многолетний друг, саксофонист Кларенс Клемсон, на группу лощеных студийных музыкантов. Конечно, трудно осуждать Спрингстина за то, что он захотел выступать с новым ансамблем после стольких лет работы в одной и той же обстановке и после стольких повторений номеров, когда-то отличавшихся спонтанностью. Но досадно наблюдать, как на смену старой этики и стрит, где музыканты, хоть и не самые лучшие, были как одна семья, приходит гладкая безукоризненность лос-анджелесских студийных исполнителей. Если человечность и счастливый город звучат как подделка для большинства поклонников Спрингстина, это происходит потому, что это работа человека, больше не способного создавать то, что ждет от него публика, поскольку он уже не такой, каким публика хочет его видеть. Иными словами, его положение безнадежно, и сам он, с сожалением, признает свои песни «Лучшие дни», «Печальный и смешной конец притворства», «Богач в рубахе бедняка» и добавляет: «Жизнь в роскоши, без дела, не кажется трагедией тебе». С точки зрения его поклонников, проблема здесь в том, что если ты признаешь, что тебе не на что жаловаться, так и не жалуйся. Что же остается делать Брюсу Спрингстину? Я получила кассеты с записью новых альбомов Спрингстина за 2 недели до выпуска их в продажу. Издатель альбомов посоветовала мне прослушать их много раз. Во время уборки квартиры, во время приготовления обеда, поскольку эта музыка настолько глубока и разнообразна, что для того, чтобы ее вполне оценить, нужно много времени. И много как сосредоточенного, так и рассеянного внимания. Оба альбома не произвели на меня большого впечатления. Ни после первого прослушивания, ни после второго, ни после третьего. Но через какое-то время отдельные песни понравились. Прям как подлинные жемчужины. Хотя эти песни и очень сильны, они так и не объединились в моем сознании в нечто целое. Были отдельные великолепные моменты и удачные песни, но они не составили цельного альбома. Мое разочарование, я думаю, объясняется тем, что для меня первое прослушивание пластинки Спрингстина всегда было проникновением в самую суть вещей. В этом смысле альбомы «Человечность» и «Счастливый город» оказались скорее сборниками рассказов, а не целеустремленными повествованиями, прежде характерными для него. В большинстве его прошлых дисков нетрудно проследить конфликт, кульминацию и развязку. И хотя по замыслу эти 2 альбома вместе тоже построены по этому плану, первый альбом начинается с песни, умоляющей о человечности, тогда как «Счастливый город» завершается обнаружением моей прекрасной награды. В них все же нет единства общей темы. Ни в одном из этих альбомов нет вопли отчаяния, которые были слышны в предыдущих работах Спрингстина. И это, видимо, свидетельствует о его новообретенном успокоении. Люди, близкие к Спрингстину, говорят, что он всегда находился в депрессивном состоянии. Но определенное мужское самолюбие, присущее рабочей среде, удерживало его от упоминания некоторых личных проблем. Противоречие между паническим страхом и холодным отчуждением, переданное Спрингстином в самых его горьких песнях «Адам вырастил Каина», «Что-то в ночи», «Украденная машина», «Рожденный в США», «Блестящий обман», «Не оглядывайся», должно было показать большинству, что образ жизнерадостного, подлинного американского славного паренька на самом деле далек от реальности. Те, кто не обращает внимания на текст песен, например, составитель речей президента Рейгана, сославшийся на Брюса в одной из своих предвыборных кампаний 1984 года, думали, что песня «Рожденный в США» — это гордый гимн, провозглашающий верность американским идеалам, тогда как в действительности герой песни — ветеран Вьетнамской войны, который из-за многолетнего равнодушия к его проблемам со стороны общества и из-за бюрократической волокиты оказался в каком-то чудовищном средневековом кошмаре, в тени тюремных корпусов, в отблесках газовых факелов, нефтеперегонных заводов. 10 лет я горю по дорогам, мне некуда бежать и даже некуда идти». Когда в 1980 году законодатели штата Нью-Джерси собирались сделать песню «Рожден, чтобы бежать» официальной песней штата, никто из них, видимо, не понял, что в песне поется о том, что нужно убираться ко всем чертям из Нью-Джерси. Почему-то возмущение Спрингстина часто воспринимали за энтузиазм. Было время, когда любить песни Спрингстина считалось немодным. И я думаю, что в значительной степени это было вызвано тем, что его ошибочно воспринимали за выразительно «ура патриотизма», бесцветного представителя зажиточных белых пригородов, лишенного остроты и оригинальных черт характера, привлекавших публику к призывавшим к неспровержению рок-певцам, таким как Дэвид Боуи с его хамелеонской сексуальности, к певцу Ice-T, призывавшему убивать полицейских, или к группе Nirvana, гордой своей апатичностью. Мне кажется, что в лучшие свои годы Спрингстин был более тонким и более умным мятежником, чем все эти откровенные неспровергатели. Главным различием между ними было то, что нигилизм Спрингстина был всегда оттенен хоть каплей надежды, а модные рок-звезды, звезды рок-н-ролла, проповедовали только отрицание и разрушение. Для тех, кто не был хорошо знаком с его работами, Спрингстин был почти что Рональдом Рейганом от рок-н-ролла, пустым символом, окруженным удивительно преданными поклонниками. Но, во всяком случае, чем бы ни была музыка Спрингстина для других, для него самого она была настоящей, им самим созданной системой жизнеобеспечения. Это и давало ей силу. Я оказался во власти какого-то лихорадочного наваждения, которое невероятно концентрировало мои усилия, энергию и жар, потому что оно исходило из чистого страха, самоотвращения и ненависти к себе, сказал он в интервью журналу Rolling Stone. Я выходил на сцену, и мне было трудно остановиться. Вот почему мои концерты получались такими долгими. Они были такими не потому, что я этого хотел или планировал так заранее. Я просто не мог остановиться, пока не чувствовал, что выгорел весь, выгорел полностью. Как ни странно, в то время как другие могли чувствовать положительный эффект от моих концертов, от моей музыки, там был заложен некий элемент, который действовал на меня угнетающе. Не хочется признавать, что источником вдохновения для высокого искусства может быть только глубокая печаль. Но похоже, что для Спрингстина это именно так. Сейчас он, по его словам, абсолютно счастлив в роли мужа и отца. И музыка, вдохновленная его счастьем, воспринимается как бледное отражение его прежнего творчества. В ней есть внешнее сходство со старыми вещами, но в ней нет той мощи и убедительности, которые превращают хорошие песни в шедевры рок-н-ролла. В 1987 году в статье о Спрингстине, сопровождавшей его портрет на обложке Rolling Stones, его биограф Дэйв Марш писал, что босс настолько предан музыке, что трудно представить себе его женатым и отцом семейства. А однажды сам Спрингстин на вопрос, почему бы ему не жениться на какой-нибудь симпатичной женщине, ответил репортеру: «Я еще не готов сочинять семейную музыку». Но именно такую семейную музыку он и написал для своих двух последних альбомов. Если в основе его прежних работ было одиночество, которое он променял на счастливую семейную жизнь, то взамен мы получили великолепные мастерски отделанные мелодии. В них можно услышать обращение к лучшим песням его детства в поисках идей. Во многих из этих песен Сэм Мор из дуэта «Сэм и Дэйв» создает вокальный фон, и во многих вдохновенных мелодиях «Счастливого города» женское вокальное трио создает эффект пения церковного хора. Эти альбомы, несомненно, являются стилистическим новшеством в творчестве Спрингстина. Здесь он гораздо увереннее пытается работать в непривычных для него жанрах соул, госпел и ритм-н-блюз. Эти альбомы как бы дают ответ на основной вопрос, что происходит с рок-звездами, когда они взрослеют. В 60-е годы молодежи говорили не доверять никому старше 30, а Пит Таунсенд пошел еще дальше и заявил: «Я надеюсь умереть прежде, чем придет старость». В 80-е годы такие утверждения вышли из моды, поскольку многие рок-звезды, группы Who, Rolling Stones, кое-кто из бывших Битлов, все уже перевалили за 40 и продолжали выступать в турне, делали полные сборы на аренах и стадионах и, казалось, подтверждали мнение, что никто не стар для рок-н-ролла и можно всегда выступать в жанре современной музыки для зрелой аудитории или отправиться в турне по летним рок-фестивалям, где исполняют старые песни. В каком-то смысле наблюдающийся сейчас наплыв собраний старых записей и перезаписей на компакт-диски более ранних материалов, наряду с многочисленными летними гастролями, собирающими старых друзей, оборачивается для этих пожилых музыкантов и успехом, и разочарованием. Он позволяет многим из них хорошо зарабатывать на переизданиях и в то же время подчеркивает, что их новыми записями почти никто не интересуется. Рок-н-ролл всегда считался жесткой, острой формой искусства, инстинктивно отбрасывающей сентиментальность и ностальгию. И тем не менее, существует целая группа стареющих рок-музыкантов, которые каким-то образом умудрились не загубить себя наркотиками и алкоголем, и которым нужно чем-то заниматься. Незаурядный ум и глубина Брюса Спрингстина вселяли в меня уверенность, что он всегда сможет сказать что-то новое. И по правде говоря, в человечности и счастливом городе он и высказал что-то новое. Только это новое не очень интересно. В недавнем номере журнала Rolling Stones Брюс Спрингстин говорит, что двумя лучшими моментами в его жизни были день, когда он впервые взял в руки гитару, и день, когда он смог отложить ее в сторону. Он говорит, что начать играть было нетрудно, но очень трудно было остановиться. Выйти из мнимой реальности, которую он создал в своей музыке, и попытаться жить заботами и радостями повседневной жизни. И это, в конце концов, ему удалось. Теперь музыка перестала быть для него спасением, теперь это только его любимое занятие. Но самой характерной чертой Брюса Спрингстина всегда была его полная самоотдача. Он был пленником рок-н-ролла, как он сам часто говорил на своих концертах. Я была рада за Брюса, когда на его альбоме «Счастливый город» я прочла посвящение жене и детям, Петти, Эвану и Джесси от всей души. Но те, кто впервые стали слушать Брюса Спрингстина, потому что открыли в его рок-н-ролле своего рода религию, не хотят просыпаться в 93-м году и видеть, что их бог мертв, или что он счастлив в кругу своей семьи и шлет им наилучшие пожелания. Возможно, Брюс Спрингстин найдет в жизни новые источники конфликта, которые его вдохновят. А если нет, он все же сможет выпускать альбомы, в которых он будет экспериментировать с новыми жанрами, работать с разносторонними талантливыми музыкантами, и, возможно, это будут хорошие альбомы. Ну, конечно, это уже будут не такие альбомы, как прежде. So they put a rifle in my hands, son, you heard the yellow man. Well, go and kill the yellow man, born in the USA. Going to San Francisco. I want you so bad.